хотя они оба были поэтами. Из великих поэтов выходят плохие мстители. Он решил убивать ненавистных ему большевиков словом. Он решил их игнорировать и жить, как прежде, до них. Он хотел показать, как надо себя вести, не замечать этой власти. Он даже не искал смерти. Смерть должна была найти его. Он оказался совсем безоружным, если не считать стихов. И где-то он напоминал своего любимого жирафа с озера Чад, такой же высокий, длинношеий, неприспособленный и обреченный, красивый и нежизнеспособный. Горький все-таки помогал поэтам и писателям, чтоб выжили, чтоб не подыхали с голоду, чтобы не замерзли. Давал комнату в Доме искусства, паек, дровишки, работу. Это зачтется ему. Без него бы точно погиб Грин, и раньше на пару лет умер Блок. Гумилеву, Блоку и Лозинскому он дал работу в издательстве «Всемирная литература». Получил Гумилев и жилье в этом литературном общежитии, в Доме искусств читал кучу лекций, возродил цех поэтов. Ходосевич, Блок, Иванов. Он всех удивлял. Вот нетопленное собрание, какой-то литературный вечер. Зима, мороз. Все пришли в валенках и полушубках, а Гумилев во фраке и синий от холода дамой в черном платье с вырезом. И разговаривал по-французски. А еще ходил он к Таганцеву, сенатору и интеллектуалу. Собирались там профессора, художники, аристократы посмелее. Пили чай в прикуску и ругали большевиков. Писали прокламации, не расклеили ни одной. Говорили о восстании. Большинство даже стрелять не умели. Собирались где-то купить оружие и выдали Гумилеву деньги на пишущую машинку. Тот еще заговор. Но для 1921 года криминал и контрреволюция. Так называемый заговор Таганцева. Большевики убирали чуждый элемент. Гумилева арестовали 3 апреля 1921 года ночью в Доме искусств. С Гороховой, где помещалась ЧК, тогда не выходили. «Не меняли в ЧК, разменяли». Такую песенку сочинили в те годы. Тем паче, что чекистов Гумилев своей храбростью и своей гордыней просто потряс. А стихов они не читали. Горький бегал, искал заступников. Все литераторы бегали. Только что умер Блок. Они не хотели терять Гумилева. Уговорили заступиться Академию наук. Пролет культ. Горький прорвался к Ленину. Прибежал счастливый. Отпустят. Только пусть обещает не выступать против советской власти. Плюнь, да поцелуй у злодея ручку. А получилось еще хуже. Гумилев отказался обещать. Чекисты дико обозлились, и Ленин лично распорядился этого убрать. На слово «длинношее» в конце пришлось «трие». Укоротить поэта вывод ясен, и нож в него, но счастлив он висеть на острие, зарезанный за то, что был опасен. Высоцкий это написал и о нем. И Маяковский помянул тоже. «Что ж, бери меня хваткою мёрзкой, бритвой ветра перья обрей, пусть исчезну чужой и заморский под неистовство всех декабрей». У Гумилёва шансов не было, ведь в расстрельном тагансовском списке оказалась 61 фамилия. Мог ли уцелеть бывший офицер, если чекисты расстреляли жену Таганцева и еще 15 женщин за то, что разливали чай? Мы не знаем его могилы, вроде бы на станции Бернгардовка. Но места этого уже не найдешь. Так же где-то зароют и Мандельштама. Мы не знаем где, но знаем как. Долго чекисты будут со страхом и невольным уважением рассказывать о его расстреле. Он умер, как хотел, не сломленным, победителем, доказавшим, что поэзия выше реальности. Он не пережил свою Россию, их обоих зарыли в братской могиле, и никто не знает, куда и ему, и ей нести цветы. Его уже не было, но выходили по инерции сборники. В театре давали Гондлу, и только когда в 1922 году зрители закричали «Автора! Автора!», большевики опомнились и запретили пьесу. К концу 20-х запретили вообще все. Еще в начале 80-х Гумилёва отбирали на обысках. Даже эпитафию себе Гумилёв успел написать. Она в стихотворении «Орёл». Этот орёл залетел так высоко к звёздам, что умер, задохнувшись от блаженства. Он умер, да. Но он не мог упасть, войдя в круги планетного движения. Бездонная внизу зияла пасть, но были слабые силы притяжения.